Издательство «Эксмо». Юлия Евдокимова. Испания со вкусом солнца. Гаспачо для печального рыцаря. Удовольствие, которое доставляет трапеза, заключается не только в обилии блюд, представленных на столе, но и в присутствии на ней друзей и в приятной беседе, которой она сопровождается. Марк Тулей Цицерон. Ветер приносит вкус моря, путает волосы и играет с белоснежными скатертями в небольших ресторанчиках на побережье. Звенят бокалы, стучат вилки и ножи. Разговоры оглушают. В них торопливый обмен новостями, дружеские поцелуи в обе щеки, смех людей, уставших от солнца и пляжей, крики детей. Вот привезли группу старичков, и они долго рассаживаются за столиками. Вот лениво вплетается в гомон улицы перелив гитары. И вдруг взрывается аккорд. Натягивается гитарная струна, словно тетива, обнажает нервы. Замираешь. Сейчас выстрелит. Гитара сметает все вокруг жесткими, стремительными переборами, обжигает и рассыпается брызгами, но не свежим морским бризом, а сухим ветром степей. Исчезают улица, пальмы и столики. Вокруг лишь палящее солнце, пыль из-под копыт взмыленной лошади, строгий, обожженный южными ветрами, замок на холме. И некуда упасть взгляду, лишь дороги, уходящие за горизонт, высушенные степи, безмолвный замок. Но все смолкает и оглушает тишина. Секунда, другая, и вдруг вопль. «Оле!» Подхваченный всей улицей. И снова гитара и сухие удары ладоней. И один из старичков, которого только что под руки привели за столик, вдруг встает и отодвигает стул, и делает несколько шагов, и вскидывает руки, и замирает без сил среди толпы. «Оле!» Это кричат уже ему. И собрав все силы, он делает тот шаг, тот удар каблука, ради которого музыка подняла его из-за стола, заставила забыть о возрасте, о месте. Огнем, страстью на грани экстаза рвет душу гитара. Заунывно вплетается волынка. Обжигает красками андалузский гаспачо и взрываются пузырьки каталонского игристого. Падают в океан зеленые луга под снежными пиками Астурийских гор и несет ветер сухую траву по степям Кастилии. Темной вишней вспыхивает в бокале риоха, терпкой дубовой свежестью окутывает благородный хересный бренди. Кто-то сказал, что Испания — это пыль на дороге истории, по которой галопом промчался великий народ. Некий австриец по имени Георг, специалист по истории Мадрида, когда-то приехал в Испанию за историческими изысканиями для научной работы. Влюбился в эту страну и осел в ней на всю жизнь, превратившись в гида по имени Хорхе. Хорхе встречает свои туристические группы на побережье словами: «Поздравляю вас! Вы приехали в международную туристическую зону, которую некоторые по недоразумению считают Испанией». Он прав. Если в Италии и во многих других средиземноморских странах достаточно отойти на два шага от курортной набережной, чтобы обрести узкие улочки, храмы и шедевры искусства, то Испания тщательно бережет свою аутентичность от туристов, приезжающих на ее пляжи. Чтобы увидеть ее настоящей, приходится потратить время и силы, особенно если речь идет об испанской кухне. Ведь многочисленные курортные ресторанчики заполнены стейками и картофелем фри, бутербродами и на скорую руку сварганиной для туристов паэльей. Возможно, поэтому мир давно попал под влияние итальянской кухни, признает изысканный снобизм кухни французской и совершенно не знает испанскую кухню, считая ее не стоящей интереса, лишь однажды восхитившись молекулярными экспериментами каталонских поваров. Испанская кухня достойна большего. А еще она более, чем все соседские средиземноморские кухни, связана с историей страны. И одно без другого просто невозможно. Поэтому и знакомиться с ней можно только так. Через исторические события и легенды городов и маленьких местечек, жизни людей и волшебные сказки. Казалось, что Италия заняла все пространство в моем сердце, вытеснив остальные страны. Но где-то там, в глубине его, еще осталось воспоминание об Испании, словно хорошем друге, с которым когда-то расстались, но он не забыт. Все же 10 лет дружбы с этой страной, поездок по делам и в отпуск, обретение друзей и знакомых оставили в сердце свой след. Еще вспыхивает что-то в глубине души при звуке испанской речи, и неожиданно всплывают слова, которые ты не просто забыла, а, кажется, никогда не знала, но вспоминаешь и говоришь почти бегло, стараясь не путать с итальянским. Друг, оставивший такое тепло в твоей жизни, не забывается. И однажды я вернулась, шаг за шагом погружаясь в воспоминания. Это было не просто возвращение, новые путешествия в Испанию были связаны с новыми ощущениями. Я приехала есть, пробовать, готовить, записывать рецепты друзей и знакомых, открыть для себя испанскую кухню, сравнить ее с кухней соседей, научиться готовить популярные и неизвестные блюда. Я приглашаю вас разделить со мной удовольствие от этого путешествия, узнать секреты кальдереты от бизнесмена из Касереса и приготовить тортилью по рецепту маркизы из Кордобы, попробовать терпкие вина в компании испанского гранда и узнать историю сладостей святого Исидра. Здесь тает во рту ягнёнок, запечённый в овечьем сыре. Здесь пекут сладкое рождественское полено. И у каждой хозяйки своя тортилья для быстрого перекуса. Здесь утюжат креветок, а гаспачо совсем не похоже на знакомый томатный суп. Но будьте осторожны. Я приглашаю вас в Испанию без корриды и фламенко, без пляжей и музеев. Здесь предсказывают судьбу кельтские феи в волшебных лесах. Прячутся в старых стенах летучие мыши в коронах. Бродят вдоль реки процессия со свечами в давно истлевших руках. Тоскует по родине египетский бог в самом центре Мадрида. Я расскажу о той Испании, которую вы не знали, о ее кухне, которой не ожидали. Давайте вместе откроем секреты, хранимые от случайных взглядов.